Глава 12. Кривой лес местные называют еще и черным. Как уже упоминалось, до открытия прорва на этом месте произрастал светлый сосновый бор. Внедрение в данную реальность чужих физических факторов заставило всех животных, даже насекомых, в срочном порядке откочевать куда подальше. По непонятному стечению обстоятельств, влияние, расположенное в 4 верстах прорвы, не коснулось Бобровки и ее ближайших окрестностей. А вот приличных размеров лесной массив, площадью в 100 квадратных километров, находящийся чуть дальше от камня, к коему привязан проход в иную реальность, подвергся загадочным трансформациям. Как уже упоминалось, в результате означенного воздействия стволы и ветви деревьев и кустарников в течение десятков лет перекрутило так, что любому мастеру бонсай остается лишь завидовать. Древесина почернела и приобрела феноменальную прочность. Иглы и листья деревьев стали темно-зелеными, почти черными, вытянулись и закрутились в замысловатые спирали. Теперь определить невозможно, что раньше было сосной, что елью, а что березой, осиной или еще каким дубком. По осени листва не желтеет, а еще сильнее чернеет и опадает, устилая землю толстым слоем. Травы здесь также потеряли видовую индивидуальность, как и деревья, потемнели, а приобрели спиралевидную форму. Мхи и лишайники практически не изменились, лишь стали черными, как смоль. Лишайники на деревьях не растут, только на обломанных мертвых ветках. Насчет грибов разговор особый. В начале ноября, после листопада, буквально весь лес покрывается плодовыми телами, по форме и цвету здорово напоминающими гриб-дождевик, размером с крупное яблоко. Вот тогда все окрестное население забывает о страхах, связанных с кривым лесом, и устремляется на сбор урожая. Плодоношение активное, но сезон тихой охоты продолжается где-то около недели, пока вся опавшая масса листьев не будет усвоена грибницей. Сборщики добычу в дом не тащат, сразу сдают прибывшим к тому времени в Бобровку оптовым приемщикам и неплохо на этом зарабатывают, поскольку из этих грибов изготавливают какое-то очень дорогое лекарство, способствующее активизации регенеративной функции человеческого организма. Каким бы ни был урожай, цена на данный продукт остается стабильно высокой, за 3-ведерную корзину оптовики дают от 3 до 5 рублей, а таких корзин за день можно набрать с десяток на человека, только не ленись и не жалуйся на больную спину. Впрочем, об артритах, радикулитах, ревматизмах и прочих подобных хворях в сезон сбора забывают даже согбенные старухи и старики. Все от мала до велика валят в лес по грибы. Про лес и грибы это так, для общей информации. На дворе конец июля, и грибники здесь появятся еще не скоро. В обычное время окрестный люд старается обходить Криволесье по дуге большого радиуса, поскольку делать тут особо нечего, да и жутковатое зрелище, скажу я вам, причудливо перекрученные черные стволы и прочие местные диковинки, а также леденящая душу мертвая тишина, если углубиться метров на 200 в лесную чащу. Таким образом, в данный момент вероятность повстречать кого-то из людей здесь практически нулевая. То есть для моих наполеоновских планов аккурат то, что нужно. Наверняка, если бы я был оригинальным Вовкой Зубовым, в одиночку ни за какие ковришки не поперся сюда не только под вечер, но и в солнечный полдень. Но я не суеверный крестьянский сын, а по сути продукт технологически развитого 21 века, поэтому способность оценивать объективно реальные и мнимые опасности никуда не пропала. Пусть лес выглядит жутковато, но если пораскинуть мозгами, в данный момент это самое спокойное и безопасное место в округе, поскольку даже назойливых вездесущих комаров здесь не наблюдается. А это означает, что можно пытаться творить волшбу без риска, что на меня наткнется какой-нибудь случайный прохожий. Раньше я следовал наставлениям мудрой книги «Начало» и даже не пытался переходить к практической магии, поскольку каждый автор очередной статьи начинал ее с настоятельного гундежа, мол, практиковать магические практики на начальном этапе следует под бдительным присмотром опытного чародея, и всякая самостоятельность в данном вопросе смертельно опасна. Сегодня же я впервые увидел процесс создания самого настоящего заклинания и на интуитивном уровне понял, что сам способен создать что-то подобное. Короче, ничего там такого сложного, тем более опасного нет, и я в этом абсолютно уверен. А то, что маги предупреждают неофитов, оно и правильно, ибо техника безопасности в подобных делах имеет первостепенное значение, иначе вместо хвоста нога, а на ноге рога. Но это не для меня, ибо кто-кто, а я уж полностью уверен в собственных силах. Кривой лес мне был знаком из воспоминаний реципиента. В сезон сбора грибов Вовка со всей мальчишеской кодлой, сломя голову, летел сюда с заплечной двухведерной корзиной. Так что несколько подходящих для моей затеи полянок были мне известны. Сегодня выбрал ту, что поближе к опушке, чтобы далеко не тащиться с мотоциклом. Остановившись у опушки, заглушил движок, дальше покатил двухколесное средство передвижения посредством собственной мускульной силы. Стоит отметить, что с момента внедрения в худосочное тельце деревенского пацана я заметно подрос и в плечах раздался. Теперь уже не выгляжу прежним заморышем, на турнике солнышко пока не кручу, но выход силы на обе руки осуществляю легко. Отжимаюсь от земли на кулачках более полусотни раз, при этом особо не запыхавшись. Одновременно двумя пудовыми гирями манипулирую вполне свободно, даже перекреститься могу. Короче, расту в нужную сторону не по дням, как говорится, а по часам. Но больше всего меня радует тот факт, что детский овал лица постепенно трансформируется в мужской брутальный лик. До выдающихся лошадиных челюстей Ксении Собчак или американского политика Джона Керри мне еще далековато. Да, я особо и не стремлюсь к идеалу. Но очертания моего подбородка и лица, в общем, уже начало терять былую мягкость. Также перед зеркалом стараюсь работать над выражением физии, но так, чтобы морда кирпичом и взгляд пугающий, леденящий, завораживающий. Короче, настраиваю максимальную брутальность или, как мама говорит, мужчинство. Через годик-два, надеюсь, из простого милого мальчика превратиться в настоящего мачо типа Антонио Бандераса, впрочем, Клинт Иствуд мне в этом плане нравится больше. Нужная мне полянка располагалась в паре десятков метров от кромки леса. Мотоцикл я довольно легко прокатил между деревьев. Лучше помучиться немного, чем оставить без пригляда. Сопрут и глазом не моргнут, поскольку деревня. Здесь всякая вещь, оставленная без пригляда, автоматически считается собственностью нашедшего. Место неплохое, жесткой травы практически нет, зато мягкий мох под попой способствует глубокомысленным размышлениям и медитативным практикам. Уселся в рекомендуемой опытными наставниками чародейства и волшебства позе лотоса. Поначалу было жутко неудобно, постепенно начинаю привыкать, и после часовой медитации ноги уже не так затекают и спину не очень сильно ломит. Первым делом открыл рунический алфавит, толкование и комментарии, чтобы уточнить название руны, которую задействовал Кузьма Митрофаныч. Перед глазами мгновенно появился огненный символ в виде уж очень стилизованной Ха. Справочник подсказал, что это руна Гебо, один из определяющих знаков стихии воздуха. Будь я по-прежнему жителем планеты Земля 21 века, плюнул бы на всю эту мистику и от всей души рассмеялся над людскими суевериями и всякого рода мистикой. Но в теперешнем моем состоянии то, что я когда-то считал чистой воды шарлатанством, стало объективной реальностью, проверенной не только посредством традиционных органов чувств, но и другими, также объективными способами. Стоит отметить, что здешние руны вовсе не те простенькие прямые палочки из той реальности, вроде бы внешне смахивают на виденные мной на страницах интернета северогерманские руны, и названия, если не ошибаюсь, те же самые, однако в этой реальности они скорее напоминают арабскую письменную вязь, настолько загогулисты и витиеваты. Текс, вспоминаем, как там чародействовал господин Зосимов. Он мысленно создал знак, который тут же прилип к иномирной твари, затем вкачал в него достаточное количество энергии, и вуаля, бестия получила повреждения, несовместимые с жизнью. Элементарно, Ватсон, я тоже так могу. Поскольку недостатком воображения я не страдаю, изобразить довольно простенькую руну хотя бы над тем вот покрытым черным мхом пнем будет несложно. Сказано, сделано. Мысленно нарисовал в воздухе рунический знак Гебо. После того, как виртуальное изображение зафиксировалось над обреченным пнем, я обратил свой внутренний взор в район солнечного сплетения, точнее к сияющему ровным белым светом шарику, расположенному как раз в том месте. Легким усилием воли подцепил оттуда светящуюся нить и перенаправил ее в продолжавшую висеть на прежнем месте руну. Далее знак сам начал тянуть из моего внутреннего источника необходимую для своего наполнения энергию, при этом все сильнее и сильнее наливаясь неоновым светом кислотного оттенка. Тут в голову мне пришла мысль, что столь интенсивный отток энергии способен повредить моему здоровью. Однако даже испугаться не успел. Руна довольно быстро всосала необходимый для активации объем маны. В этом мире магическую энергию в ученых кругах принято называть «магик-потенциал». В обыденной практике говорят просто «сила». Легкая вспышка в астрале в реале обернулась довольно громким хлопком и ветром, взлохматившим мои волнистые волосы. Опаньки! А где ожидаемый каскад молний? Почему этот проклятый пень еще не испепелен магическим электричеством? Выходит, что-то я не доглядел. Чтобы понять, что было сделано не так, пришлось мысленно вернуться на несколько часов назад. Ага, вот гигантская лохматая тварь мчится в нашем направлении, далее Зосима без каких-либо пасов и прочих жестов, хотя нет. Перед тем, как над тварью появился сияющий знак Гебо, чародей все-таки щелкнул пальцами. Значит, триггерами для активации заранее созданных рунических конструктов он все-таки пользуется. Так, что у нас дальше? А далее появился окутавший громадную зверюгу кокон из сотен небольших ослепительных молний. Блин, горелые, что-то здесь не так. Я только что активировал тот же самый магический знак, взамен получил лишь легкий ветерок. Вновь воскресил перед внутренним взором образ, созданный магом руны, чтобы рассмотреть знак во всех подробностях. Так, а это что у нас? При ближайшем рассмотрении мне стало понятно, что большой рунический знак Гебо состоит из огромного количества других рун. Для их идентификации пришлось вновь обратиться к справочнику. Вообще-то это на первый взгляд структура показалась мне уж очень сложной. На самом деле дополнительных рун было всего три – Альгиз – огонь, Лагуз – вода и Дагаз – знак пространственно-временной привязки к объекту. Именно три этих рунических знака количеством в несколько сотен и повернутых под разными углами друг относительно друга были аккуратно встроены в руну воздуха Гебо, образуя вкупе довольно сложную комплексную магическую форму. Сложную, да, но не для профессионального картежника, способного выявлять и запоминать мельчайшие отличительные нюансы самого сложного рисунка, не только карточных рубашек, ну и в принципе любого изображения, как плоского, так и объемного. Руническая формула нашего сельмага была структурой плоской и не представляла никаких сложностей для запоминания. Означенный образ моментально отложился в моей памяти, и отныне, как мне кажется, я вполне способен манипулировать этим заклинанием рунической магии. Однако, предполагать и верить не наш метод. Мы маги, народ приземленный, нам практикой собственные возможности доказать необходимо. Так отчего бы мне не начать с практического применения только что изученного заклинания? Не для того ли я сюда прискакал, как угорелый? В своих силах я уверен, а это значит, что в моих руках появится ультимативный аргумент против любого противника. Да, с такой ультимативной убер-плюшкой я и в прорву вполне могу наведаться, при этом не оказаться в желудке какого-нибудь тамошнего монстра, да и вообще в жизни может пригодиться. Из-за развернувшихся перед мысленным взором перспектив настроение как-то резко скакнуло вверх. Кажется, я гений, способен в момент постигать то, для чего прочим одаренным требуются долгие годы обучения. Разумеется, без моей феноменальной зрительной памяти запомнить и воспроизвести мельтешение рунических знаков Альгиз, Лагуз, Дагаз внутри основного Гебо было бы просто невозможно. Черт, кажется, магия, во всяком случае в том, что касается ее рунической части, для меня сводится к элементарному запоминанию простых и сложных наборов знаков. Далее все элементарно. Мысленно в нужном месте создаю требуемый образ и должным образом накачиваю его энергией, что не является процессом архисложным. Эван, как лихо, только что напитал маны и руну Геба. Итак, товарищ гений, парадокса вдруг, переходим к опыту сыну ошибок трудных. Воссоздать над все тем же мшистым пнем подсмотренную Кузьмы Митрофановича рунную форму оказалось плевым делом. Выделить энергетическую нить из сияющего клубка, расположенного в солнечном сплетении, и направить ее в нужную сторону также не составило никакого труда. Однако после того, как энергия потекла в направлении парящего над пнем знака, что-то пошло не так. Вместо одной сияющей нити таковых образовалось сотни, и все разом направились, каждая к своему руническому знаку, грозя в самом скором времени полностью опустошить запас силы в моем внутреннем хранилище. Попытался остановить или как-то затормозить процесс. Ни хрена-то у меня не получилось. Комплексный знак через сотни ниточек иссушал с катастрофической скоростью мой внутренний источник. И то, что наступит после полного его опустошения, мне было известно абсолютно точно. Ну, недаром авторы начал в каждой статейке настоятельно предупреждали самодеятельных неофитов об опасности необдуманных магических экспериментов. Полная откачка маны из источника приводит к неминуемому его схлопыванию без возможности последующего восстановления. Вот такая неприятная перспектива лишиться магического дара. Тем временем энергия из меня продолжала хлестать, как из пожарного бронспойта, а висящий над пнем знак насыщался неоновым светом катастрофически медленно. Запаниковал ли я? Не то слово. Осознание перспективы полностью лишиться возможности манипулировать силой мгновенно опустило мое душевное состояние от эйфории до абсолютного уныния. Как ни странно, охвативший меня страх вовсе не парализовал мыслительный процесс, наоборот, заставил отчаянно думать. Идея пришла в дурную башку еще до того, как мой внутренний источник опустел на 2/3. Все-таки недаром начало осилил практически от корки до корки. И не просто прочитал, а прочитал вдумчиво, с частыми отвлечениями от текста для того, чтобы освоить тот или иной ментальный приемчик. Так что одна из таких практик оказалась в данный момент весьма перспективной, на мой взгляд. Дело в том, что в одной из статей книги я прочитал, каким образом можно пополнить магический источник, трансформируя собственную жизненную энергию в ману. Освоил походя, при этом вовсе не предполагал, что оно мне понадобится в самое ближайшее время. Отбор начал с неплохо прокачанных за последнее время мышц. Было печально наблюдать за тем, как на глазах сдуваются и превращаются в ниточки бицепсы, трицепсы и прочие ткани моего организма. Однако катастрофическая убыль энергии из источника при этом лишь слегка замедлилась. Пришлось подключить к процессу практически все внутренние органы. Дело пошло, но надолго ли хватит моей печени, кишечника и крови, чтобы организм в конечном итоге перестал функционировать? Вот когда впору пожалеть, что ты не какой-нибудь жертрец типа Шустрика. Дилемма, блин, нарисовалась. На одном конце потеря колдовского дара, на другом сама моя жизнь. Проклиная собственную недальновидность, выбрал все-таки жизнь. Ликвидировав конструкт, обеспечивающий отток жизненной энергии, ждал с непередаваемым волнением, чем же все-таки закончится процедура насыщения комплексного рунического знака. Бздынь, отток энергии прекратился, когда ее оставалось на самом донышке моего источника. Вслед за этим поляну осветила мощная вспышка, как от десятка одновременно работающих промышленных сварочных аппаратов. Пара секунд, и на том месте, где только что находился пень, возникла яма приличных размеров, в точности повторяющая очертания корневой системы дерева, спиленного пару лет назад. Кстати говоря, моими братьями для нужд нашей кузницы. Помнится, помучились они тогда. Странная штука, человеческое сознание, впору радоваться, а тут всякая хрень в башку лезет, незнамо откуда. «Зашибись, кажись, пронесло», – выдал я еле слышно и в следующий момент отключился от реальности. Очнулся в полной темноте. Поначалу не понял, где нахожусь, но вскоре память услужливо воскресила воспоминания о недавних событиях. Во, бля! Других слов для констатации случившегося у меня не нашлось. Кажется, на дворе ночь. Ага, капитан Очевидность прям открытие сделал. Светящиеся стрелки наручных часов показывали 10:45. Отрубился я, насколько мне помнится, где-то около 8. Но ни хрена ж себе! Аж целых 3 часа в полной отключке провалялся. Хорошо, что в Криволесье не водятся волки, лисы, даже ежиков здесь нет. А ежики-то тут при каких делах? Неожиданно из глубин памяти всплыл садистский стишок из светлого дедомовского прошлого про старушку, получившую мощный удар электрическим током, и милых колючих братьев наших меньших, утилизирующих бесхозную тушку в своих желудках. Да, насчет электричества это точно. Сам едва ласты не склеил из-за собственной самонадеянности и глупости. Возомнил себя великим магом. Дурень великий, вот кто я. Недаром когда-то мудрый товарищ, ротный старшина Дубинин Ярослав Иванович, заставлял всех новобранцев вызубрить на зубок и неукоснительно соблюдать правила техники безопасности при обращении с тяжелой боевой техникой. Там было обычное железо и традиционное человеческое раздолбайство, а тут магия. Нет, магия. Плюс все то же самое неискоренимое раздолбайство. И это, насколько я успел убедиться, значительно более опасное сочетание. Самонадеянный придурок. Еще раз обругал себя, теперь уже вслух. Впрочем, человек склонен прощать самому себе собственные ошибки, а для истинного русского «авось пронесет» и вовсе сакральная фраза. Итак, авось пронесло. Поскольку еще в прошлой жизни я отличался легкостью характера и абсолютной несклонностью к драматизации любых, даже самых сложных жизненных ситуаций, так и на этот раз решил не раздувать случившегося до вселенских масштабов. Соответствующие выводы сделать необходимо, а вот устраивать из случившегося трагедию будет излишним. Ну, поколдовал чутка, ну, что-то пошло не так, как было задумано. При этом моя задумка все-таки была реализована. Злосчастный пень рассыпался в молекулярную пыль. Интересно, пень рассыпался, почему тогда адова зверюга лишь слегка обгорела? Стопэ, не о том сейчас думаете, уважаемый магикус. И вообще, пора бы собирать манатки и двигаться в направлении дома. Первая мысль о доме ассоциировалась у меня с мамиными пирогами, четвертинкой сырного круга и куском копченого сала. Совершенно неожиданно так жрать захотелось, что я бы сейчас с удовольствием слопал подвернувшуюся под руку лягушку. Жаль, таковых окрест не наблюдается. Пока валялся на мягком мху, особой боли в теле не чувствовал, но стоило лишь пошевелить конечностями, прострелило будто огненной иглой от маковки до копчика. И слабость навалилась. Ощущение, будто мышцы одномоментно превратились в вату. Но да, точно, чтобы сохранить источник, мне пришлось пожертвовать значительной частью жизненной силы, что в свою очередь вылилось в потерю практически всей жировой и части белковой массы мышечных тканей. По ощущениям, я превратился в прежнего дистрофика Вовку, оказавшегося во имя высокой любви там, где ему находиться было категорически противопоказано. Я хоть и взрослый мужик, но и мне здравомыслия не хватило. Углядел, как опытный чародей колдует, и возомнил себя невесть кем. Но все, больше не занимаюсь непродуктивной самокритикой. Мне необходимо как можно быстрее оказаться под крышей родного дома, иначе сдохну от голода. Кряхтя, как старый дед, поднялся сначала на четвереньки, накатило головокружение. Однако довольно скоро прошло. Окружающее пространство больше не казалось мне таким уж мрачным и темным. Света звезд вполне хватало, чтобы сносно ориентироваться. Преодолев слабость, встал на ноги и нетвердой походкой побрел к мотоциклу. Сделав пару шагов, вспомнил об оставленном неподалеку рюкзаке. Если бы там были только книги, я не стал возвращаться и нагибаться, чтобы его подобрать. Однако помимо книг в одном из отделений лежала фляга с водой и парочка солидных бутербродов. Трясущимися ручонками извлек на свет Божий сначала флягу, ибо пить хотелось, пожалуй, даже сильнее, чем есть. Открутил крышку и прямо из горлышка едва ли не в один глоток ополовинил литровую емкость. Жажда немного отступила, ее место занял волчий голод. Оба бутерброда моментально исчезли в моем желудке, не принеся хотя бы малейшего намека на насыщение. Затем и воду допил. Сытости не почувствовал, но селенок определенно прибавилось. Я даже не поленился еще разок нагнуться, чтобы подобрать валявшиеся на земле книги, и запихнул их в рюкзак. Кое-как добрел до мотоцикла, оперся руками на руль и переждал очередной приступ головокружения. С третьего раза мне все-таки удалось завести двигатель. Включил свет, убрал подножку, переключился на первую передачу, не садясь в седло и потихоньку подгазовывая, повел свое двухколесное транспортное средство между искривленными стволами еще более загадочных в электрическом свете древесных кривуль. Как ни странно, мой выход на открытое пространство не был омрачен какими-либо неприятностями. Мне удалось вполне успешно провести свой ЧЗ-500 между стволами, оказавшись вне пределов лесной чащи, взгромоздился на мотоцикл и потихоньку помаленьку направился в сторону родного села. Не доехав до конечной цели пары сотен метров, заглушил мотор. Далее покатил мотик посредством собственной пердячей тяги. Благо ветер в лицо слегка привел меня в чувство и придал немного сил. Шуметь не стал по вполне понятной причине, не хватало, чтобы матушка вышла встречать любимого сыночка и застала чада в столь неприглядном виде. Шуму будет, боюсь даже представить. Завести мотоцикл во двор, не устроив шухера, у меня получилось. Затем снова вышел на улицу, прикрыл за собой калитку и, пройдя привычным путем через палисадник, забрался в окно своей комнаты. Верхний свет включать не стал, достаточно настенного ночника. Затем потихоньку прокрался на кухню, где меня поджидал тазик пирогов, накрытый красиво вышитым умелыми мамиными руками рушником. К пирогам прихватил двухлитровую кринку, оставленного на скисание молока. Поставив добычу на стол, приступил к трапезе. Пироги оказались, к моей радости, с мясной начинкой, точнее, со свиным ливером. Начавшее скисать молоко, еще не созревшее до состояния густой простокваши, раньше я бы взять в рот побрезговал. Однако под пироги, да с голодухи, словами не передать, какая вкуснятина. В свое время, еще в той первой жизни, кумыс мне категорически не понравился с первого раза, а когда основательно распробовал, за уши было не оттянуть. Когда в тазике пирогов осталось едва ли не треть от начального количества, а в глиняном кувшине на донышке, я понял, что больше еды в меня не влезет ни крошки. Глазами слопал бы все, поскольку, несмотря на основательно оттопырившийся живот, чувство насыщения наступать не собиралось. При этом в животе происходили какие-то непонятные процессы, бурлило и клокотало, будто и не живот вовсе, а какой-нибудь алхимический автоклав, в коих, по слухам, выращивают гомункулов и творят философский камень. Еще через четверть часа я понял, что способен осилить все приготовленные мамой на завтра вкусные пироги. Знаю, что поступаю как самый настоящий эгоист, лишая семейства вкусного питательного завтрака, но голод и совесть – понятия несовместимые. Чтобы окончательно унять потребность организма в еде, пришлось совершить еще одну ходку на кухню. На этот раз я всего лишь прихватил оттуда мешок ржаных сухарей, которые рачительная маман делает из зачерствевшего хлеба на всякий случай. Этот самый всякий случай наступает после наполнения очередного мешка, после чего сухари отправляются на корм соседскому хряку Борису. Сейчас мне плевать, пусть Борьку Дудины кормят травой или чем-нибудь еще, а для меня эти сухарики сейчас милее самого кошерного цимеса. Но все, кажись, налопался от пуза. Куда только поместилось. Теперь и в люлю пора. Интересно, как завтра мама отреагирует на исчезновение целого таза пирогов и заметит ли пропажу 5 килограммов сухарей. Впрочем, плевать, проблемы буду решать по мере их поступления, а мама всегда поймет любимого сыночка.